Намек войти в элиту поселка более чем прозрачный, но ответ меня огорчил. «Если честно, хочу отсюда свалить», — признался он. «Свалишь, когда придет время. Человек ищет, где лучше. Это нормально. И что, отпустите? Для начала, дождемся от новой земли квоты на переселенцев. Если ты к тому времени достигнешь 6 единиц в резерве, тебя примут, подучат. Потом на годик уедешь, например, такмидом в пограничный гарнизон, где койоты срать боятся. Будешь штопать раны, заправлять кишки и лечить последствия темных заклинаний. Сопровождать патрули и рейды тоже. Иногда черту в зубы. Не жизнь, а сказка. Но девы героев любит. Живых, конечно, малопьющих и без посттравматического синдрома. А другие варианты есть, конечно. Ты помогаешь нам с Каролиной. Скажем, 3 полных месяца. Получаешь гору опыта, навыков, искру и рекомендаций. Тебя отрывают с руками, доучивают настоящее светило, потом интернатура. Хлебнуть говнища на практике в полевом армейском лагере все равно придется, но шансов полечь костьми гораздо меньше. Получишь место доктора, скорее всего, в крупном поселке или даже в городе. А там деньги, перспективы, связи, симпатичные медсестрички. Все, как полагается. Егор согласился со вторым вариантом и спросил, что он должен делать. Попросил его сегодня почелночить от моста к обелиску, питая купол и развивая навык управления потоками. Между делом заглянуть к Елене, пусть потренируется на нем в передаче сборщика маны, например. Алиса куда-то ускакала на костыле. Перелом и сильный вывих – причина для больничного, если пациентка сама соблюдает режим. Попрошу Елену найти ей занятие на кухне или пристроим в артель напрасный труд сшивать тряпки для навесов. Может, нудная работа повысит ее усидчивость. Тем временем Николай, Владимир, Петр, Дина, Индира и оба дикаря позавтракали и под командой Бурана отправились в рейд к месту вчерашнего боя. Еще вчера подготовили им 2 бутылки живой воды и сумку с бинтами. Самсон и компания по своей инициативе тщательно собрали весь пепел с уничтоженных вчера тварей на несколько плотных кусков ткани. За это выдал бывшему лидеру во временное пользование артефакты задачу извлечь магический песок. Ползая на коленях и обливаясь потом, граммов 30 с хвостиком он выбрал, и мы честно поделили их пополам. Затем ткань с россыпью останков поместили на несколько часов рядом с алтарем. Человеческий прах уже не воспринимался, как нечто отвратительное и страшное. Прежде замечал, как на горшок с останками у подножия обелиска неприязненно косились и перешептывались, а сегодняшние кучи проигнорировали даже самые брезгливые и впечатлительные особы. Как только алтарь заберет свое, наши огородники закопают прах под деревьями. Основная часть населения дворца отнеслась с пониманием к этой, в общем-то, совершенно дикой схеме, но дикой по меркам той, другой жизни. Здесь же подобная практика считалась вполне нормальной даже у землян. Мол, это были уже не люди, а злобные монстры, с чего им воздавать последние почести. Земли под куполами мало, и она должна приносить щедрый урожай, чтобы живые могли жить дальше. Мелкие заботы никак не заканчивались, мешая продолжить начатую вчера очистку осколков душ. Разогнав всех по делам, провел с Еленой и Каролиной совместный ритуал живой воды. В процессе воспользовался ценным советом включать голову. А ведь и правда, наш уникальный артефакт, магическая чаша, не должна простаивать без дела. Улучив момент, заказал в торговой системе алтаря у Содружества 8-литровых керамических бутылок в обмен на 16 граммов магического песка. Отдал весь материал, взятый у Самсона для нужд общины. И только потом вспомнил, что у меня теперь есть деньги Содружества. Для закрепления повторил ритуал, утомив непривычных к быстрому темпу передачи энергии помощниц. Половину полученной воды оставили для собственных нужд. 6 бутылок, по 2 от каждого, пожертвовали божеству. Всем хорошо, девушкам, практикой толика божественного расположения, страждущие в отдаленных общинах получат надежное средство против скверны, а мне, как организатору, прибавка к личному рейтингу в культе. 16 граммов магической субстанции, невелика выручка. Однако, завод «Настоящие гончары» прислал личное сообщение с надеждой на дальнейшее сотрудничество. Перечнем продукции подарок, изящную керамическую лампу, украшенную зачарованным символом Тысячеликова, стоимостью, как минимум, в 1/2 покупки. Вот это я понимаю, маркетинг. Завтра надо будет повторить заказ. Заодно посмотрю, что у них есть для алхимика и нашего скудного быта. Эффективность моей работы куратор оценивает в том числе и по объему взаимной торговли. Переоделся в рабочую одежду, взял самый прочный вещмешок и отправился помогать коллективу укреплять фасад. Прокачаю пространственный карман, выносливость, силу, накоплю маны и попутно поработаю охранником. Буран вчера почистил прилегающие кварталы от мертвечины, но, если бы здешние опасности ограничивались только ходячими, совершил два рейса от ближайших руин по схеме: два блока в кармане и два в мешке. Питаемые маной грузчик и здоровяк медленно, но верно прогрессировали, помогая в тяжелой работе. Так что я не отлынивал от своей основной задачи, а развивался, поднимая энтузиазм трудящихся масс с личным примером. Тем более, часть оговоренной работы проделал вчера и был уверен, что успею сегодня очистить остальные искры и осколки душ. Группа Самсона и примкнувшие к ней тетки за все хорошие осадили меня с настойчивой просьбой сопроводить их к еще нетронутому местечку с зарослями фасоли, которые тут недалеко совсем. После новости о торговле с метрополией этого следовало ожидать. Я и раньше заявлял, что новая земля поглотит абсолютно любое количество продовольствия, даже условно съедобные фасоль летуку. Тем более, это добро мы несколько раз отправляли в дополнение к хлебным дыням. Сегодня выяснилось, что за лежащий буквально под ногами хворост готовы платить деньги, которые можно будет потратить на ткани, новые одеяла, зубные щетки, швейные принадлежности, свечи, ножи, зеркала, лекарства и массу других совершенно необходимых вещей. Спокойно пережить такое известие общественность не смогла. Хотела изобразить зверскую рожу и заставить дальше таскать камни для остро необходимых стен, но опять включил голову. Интуиция постучалась в мозг. «Товарищ, тут подозрительное происходит, обмозгуй ситуацию. Не можешь победить, возглавь. Видел же, как вязанки с хворостом на продажу притащили все, а не только те, кому поручено. Безопасность важна, но становиться на пути к финансовому благополучию толпы – глупо. Метрополия хочет от меня ресурсов, она их получит». Прислушался к зарубцевавшейся ране. Мой безрассудный порыв она одобрила молчанием. Туда и обратно часа хватит. Женщины хором заверили, что этого времени за глаза. Без оружия в лес никто не пойдет. Возвращаемся за своими копьями. Заодно сливаем ману в алтарь. У многих резервы скоро заполнится. Мешки и корзины прихватите, напомнил женщинам Самсон, демонстрируя сопричастность к организации похода за дарами леса. А пока дружненько берем еще по камешку, продолжил гнуть свою линию. Возражений не последовало, каждая взяла из развалин награды ношу по своим силам. Разгрузившись, облачился в кольчугу, бронепояс и шлем, вооружился по полной, вернул себе амулет, попутно предупредил Каролину, что будем отсутствовать примерно час. К нашей мини-экспедиции присоединились Тимофей и Иван, бегом затащив в здание связку бамбуковых стволов. Мужики без напоминаний прихватили свои копья и щиты. Охранять нескольких женщин остался пришедший в себя Егор. Дорогу показывал Самсон, прежде молчавший о богатой и неотмеченной на карте плантации фасоли и туки. Бывший лидер явно вел свою игру, пытаясь любым способом укрепить личный авторитет. Настал подходящий момент, и он выбросил этот козырь, предложив людям заработать. Ждал, что не соглашусь, ведь укрепить дворец важнее. Просчитался, умник, теперь мой ход. С момента, как я согласился на эту фуражировку, мне не давала покоя поговорка про береженого, которого Бог бережет. Самсон идеально подходил на роль засланного казачка и вполне мог привести нас в засаду. Что-то с ним было нечисто, но вот что. Моя интуиция на его счет упорно молчала. В самом начале пути распределил сектора наблюдения и был вдвойне бдителен. Прочесывал окрестности острым взглядом. Периодически активировал поиск жизни. И не напрасно. Спровоцировал затаившегося в руинах одержимого. Справа по ходу колонны из темной арки раздалось глухое рычание, и на нас кинулся Саркалин с дубиной. Недомерка не смутила наше численное превосходство. Заклинание подсказало мне направление атаки еще до ее начала, и я не упустил шикарную возможность потренироваться в броске по бегущей мишени. Дротик прилетел четырехполому точно в бок. Тот рухнул вперед, выронив свое неказистое оружие. Попытался подняться, опираясь руками. Тимофей оказался ближе всех и добил врага резким ударом копья между плечом и шеей. Отошел прочь. Так, все стоим, смотрим по сторонам. Надежда, будь так любезна, оформи нарушителю мир и покой за парковку в неположенном месте. Скорее всего, монстров вчера привлек летающий над районом светоч, но он потерял объект из виду и спрятался в ближайшем доме. Забрал с останков обломок своего дротика, дубинки, две пустышки и пару граммов серебрянки. Инициативный Самсон скрутил рулоном грязную набедренную повязку и подмел пепел в специальный мешок. Дамы общипали несколько лоз, оплетающих старые, поросшие мхом, стены, срезали дюжину головок туки. В заброшенные здания никто не рвался, а я еще строго-настрого запретил разбредаться. Самсон справлялся со своим козочками, позитивно влияя на дисциплину остального стада. Я же радовался, что этот оппозиционер в итоге все равно работает на меня, на общее дело, что бы он себе не думал. Глава 24. В следующий раз на нас напали в густых зарослях перед конечным пунктом маршрута. Вероятно, эта группа нежити пришла издалека, ориентируясь на купол и отголоски нашей магии. А мы вчера настойчиво и долго возмущали эфир, истребляя врага. Эти так и не дошли до цели и с рассветом залегли под кусты, зарывшись в опавшей листве, чтобы переждать светлое время. Я двигался в голове колонны и вскрыл затаившихся негодяев заранее посредоточием. Пока противники поднимались со своих лежек, мы успели изобразить строй. Двоих, наиболее опасных и резвых упырей выбил заклинаниями. Остальных дружно и без страха приняли на копья. Я даже не почувствовал воздействия, а за нашими спинами раздался женский панический визг, но трусиха не побежала. Надежда отработала ритуалом без осечки, и я скомандовал: «Всем отойти на 10 шагов назад, опасно». Благодаря новому амулету мне остаточная скверна повредить почти не могла, быстро перегорев на мощном щите веры, а я еще и благосвет запалил над головой для очистки окружающего пространства. 5 минут и истоптанная поляна очистилась от опасной дряни. Попил живой водички, передал бутылку остальным. Все молодцы, не расслабляемся. Итак, нас атаковали относительно недавно погибшие дикари-землянин, а также древний мертвяк и высохший как мумия Саркалин. Последний оказался самым любопытным экземпляром. Во-первых, передвигался на 4 когтистых лапах. Во-вторых, пережил трансформацию. Нечеловечески огромная пасть обзавелась внушительными клыками, а к поджарому почерневшему телу приросли лишние кости. Желтые берцовые словно оплели его предплечья и бедра, тощую грудь прикрыли несколько дополнительных ребер, крупные куски приклеились к затылочной части черепа, а вдоль позвоночника появился ряд острых обломков. Черные сухожилия хаотично оплетали новые детали некроорганизма, в местах соединения формируя узлы. Бестиарий отнес умертвие к стихийным костяным конструктам. Подобные твари произвольно появляются на проклятых кладбищах и могут натворить бед даже в единственном числе, без некроманта, поскольку быстрые и обладают серьезной устойчивостью к экзорцизму. Меня опять выручила прибавка к мощности от адепта. Чтобы не подвергать никого опасности и сэкономить время, собрал трофей лично. Как обычно, с дикаря выпала целая пригоршня разнообразных боевых и бытовых умений, парочка тонких бронзовых браслетов и коротенькая нитка бус. Измененный Саркалин поделился нулевыми сферами быстрого бега, сборщика маны, работы с потоками, маскировки и совсем скромным атрибутом здоровяка. На этом позитивном моменте моя способность присваивать навыки собственноручно убиенных гадов подросла до 3 единиц. Покойный колонист имел при себе поясную сумку из очень прочной ткани с пустой бамбуковой флягой в ней. Удобную, но пахучую вещь забрал Самсон в надежде привести в порядок и изготовить похожую. Прежде неплохая одежда землянина не только пропиталась смрадными выделениями, но и сильно порвалась в процессе мытарств в захваченной оболочке. Собиратель маны, русский язык, пустышка, щепотка песка, хоть что-то с этого голодранца. Драугрот дал 1 единственную пустую сферу и щепотку серебрянки, но щедро компенсировал мои труды ювелиркой, а именно, массивным золотым перстнем и кулоном в виде кукурузного початка. Отлитым грубовато, зато древний мастер металла не пожалел. Какой же я атаман без золотого запасу? В новой земле золото в виде монет увидишь нечасто по одной простой причине. Его не хватает для международной торговли. Все, что аборигены готовы продать землянам за золото, покупается за этот благородный металл, отчего он имеет стратегическое значение и постепенно дорожает. Это мои сбережения и козырь в общении с метрополией. Высокие деревья росли редко, зато подлесок состоял почти исключительно из кустов одичавшей фасоли и туки. Обошел искомое местечко в поисках угроз по кругу, распределил охрану. Обнаруженные следы обутых ног и кем-то срубленная по ходу движения ветка, конечно, заставили понервничать. Но признаков засады не нашел. Напомнил всем про ядовитых змей и прочих гадов. Переходя от куста к кусту, дамы обдирали стручки как за две зарплаты, наклоняли ветки или забирались на деревья за плодами, подбирали хворост. На кустах фасоли обнаружилось множество толстых белых личинок, нагло пожирающих наш урожай, но женщины откровенно брезговали к ним прикасаться. Во влажном, насыщенном цветочными и гнилостными запахами воздухе ощущался аммиак. Упавших по время сбора стручков на листву пханов жрали юркие цветные ящерицы, жабы и крупные многоножки, совершенно не стесняясь людей. Но и наши дамы на зверье реагировали спокойнее, чем в прошлые выходы. Я же собирал лекарственные растения, в основном, все ту же золотую спаржу. Предложенная куратором цена этой местной панацеи впечатлила бы кого угодно. Не ленился срывать травки попроще. Тот же чайный лист, чистотел, желтую полынь, хвощ шиполистный. Взял побеги лимонника, здравника, стручки черной акации, сковырнул со ствола нарост каменного гриба. Начинающему алхимику для экспериментов сгодится все. Растительное сырье складывал в пространственный карман для лучшей сохранности. Женщины присматривались к собираемым мной растениям и охотно подсказывали, где такое видели еще. А я присматривался, кого бы послать к Елене за уроком травничества. Лично мне это собирательство не интересно, другое дело отшибать рога бесам и менять агрегатное состояние беспокойником. Но пока лучше меня с этим не справится никто. Свой заплечный мешок отвел под личинок королевского жука, набил его запасом сочного корма и переместил внутрь несколько выводков совсем крошечных пханов. Помог Ивану разделать и увязать несколько идеально ровных стволов бамбука. Эти полчаса напряженной работы нас никто не потревожил, кроме назойливых насекомых, громко орущих птиц, да выводка птицеищеров. Неожиданно выскочили на лужайку. Заметив работающих людей, реликтовые падальщики резко поменяли маршрут и растворились в зарослях. Сложнее всего оказалось наладить работниц в обратный путь. Они норовили еще пособирать, хором цитируя Винни-Пуха. Даже немножечко, чайная ложечка, это уже хорошо. Навьюченные грузами, мы возвращались вдвое дольше. На лестнице поделил среди участников вылазки добытые сферы с навыками. Мужчинам боевые и магические, в зависимости от личного плана развития. Впрочем, по остаточному принципу, в любом случае, по бусине досталось всем и даже кое-что осталось для новеньких. Себе оставил здоровяка, весь песок и 5 пустышек, чтобы увеличить стратегический запас накопителей. Объявил, что продукты и дрова отправим в конце дня. Ради экономии маны, фасоль и туку предстояло почистить и подсушить на солнце. Плоды помыть и перебрать. В общем, обычные предпродажные хлопоты. Моим мешком с пханами заинтересовалась Анна, из полураспавшейся группировки теток за все хорошие, а ныне тружениц кухни, огородниц, добытчиц плодов и носильщиц камней. Ранее замечено в организации неподалеку от дворца нескольких грядок. В одну посеяла сотни семян хлебных дынь, собираясь впоследствии рассадить побеги в подходящих местах острова и ближайших окрестностях. Лоза хорошо растет и плодоносит без ухода, только первого урожая придется ждать не меньше года. Женщина сегодня тоже набрала личинок, собираясь скопировать червеферму имени Бая, для чего и спрашивала моего совета по устройству и уходу. Признался, что мои знания по этой теме очень скромны. Жрут личинки все, жарить их нужно на прутиках над углями, но можно и в котелке, а из их жира в новой земле делают мыло, светильное масло и крем от ожогов. Сырье очень востребованное. Создавать ферму и нарабатывать опыт необходимо, но лучше в стороне от жилья, поскольку черви гадит очень много, отчего в нашем климате запах образуется сногсшибающий. Планировал передать мешок с живой добычей Баю, но в итоге отдал Анне и благословил ее на труды, а себе пометил попросить у митрополии садовый инвентарь. Надо активных тетенек срочно занять, пристроив к полезному делу. С большим удовольствием объявил всем 15 минут заслуженного отдыха. После обеда продолжаем таскать камни. Поймал за пуговку Самсона и со всей серьезностью сообщил интригану. Дружище, ты лично отвечаешь, чтобы сегодня камня хватило закрыть еще один пролет по пояс. Впереди целых 4 часа светлого времени. Рейсов по 10. Справиться, не напрягаясь. С обедом мы припозднились. Сегодня Елена кормила нас лапшой с наваристым бульоном и мелко порезанной тукой, бататом и пряными травами. За навар и мясной вкус отвечала суповая основа из запасов Тимофея. Получилось отлично. На полный желудок работа спорилась. Тут и повышение навыка сыграло в мою пользу, и настроение после хорошо проведенной ночи и горячее желание надрать чумазые жопы жадным до чужого аборигенам. К К возвращению Бурана избавил от скверны почти все ценные трофеи. Оживший Егорка с копьем в обнимку сидел рядом, наблюдал за процессом, задавал вопросы о жизни в новой земле, как было в Чее прийти к успеху. В ответ демонстрировал ему физический щит и щит веры, откровенно намекая на терпение и труд. И мне тренировка, и ему польза. Наши рейдеры вернулись нагруженные, как верблюды жадного торговца. Как и планировали, подмели весь пепел и прибрались вокруг плиты, чтобы следы боя не сразу бросались в глаза, а потом отыскали временную стоянку уничтоженной вчера шайки. В итоге, принесли еще немного оружия и целую гору награбленного у колонистов и фуражиров лазурного дома добра, одежды, одеял, веревок, фляжек, вещевых мешков и различных продовольственных запасов, корзину увесистых рыжих булыжников и обломков различного металла, парусиновую палатку, лопату и кирку, деревянное ведро, бочонок для воды. Каждый из этих предметов представлял для общины немалую ценность, а все вместе – настоящее сокровище. Плодов хлебной лозы и груши и благ бойцы добыли чисто символически, зато по указке Бурана нарезали несколько веников лавра и лечебных трав. На обратном пути Николай оправдал звание охотника и вложенные в него сферы, подстрелив молодую свинью. Индира принесла на поясе тушку пойманной голыми руками птицы, а в заплечной корзине – обезглавленную змею. Мы опять с мясом. Разведчик показал мне заначку главаря, пузатый кошелек с полудюжиной золотых и горстью свинцовых овалов, остальное место занимали стеклянные бусины, затем кольцо, повышающее способности мага. Странно, что демоненок хранил этот артефакт в тайнике, наверное, не хотел, чтобы мы еще вчера его с трупа сняли. Последним шел самый важный предмет, каменный флакон темного ихора. Мне уже попадались такие, у полубисов, трижды. Так, давай подробности. Сделал стойку Буран и увлек меня в дальний угол дворца, к карте. Предъявить не могу, два сдал тысячи. Один затоптали в грязь мутанты, не нашел. Я не оправдывался, а только сейчас, глядя на карту и прокручивая в голове череду событий, в общих чертах осознал замысел коварного врага. К слову, сложи я законную добычу в карман, в столице каждый флакон легко бы ушел рубля по 3 серебром. За эти деньги можно улучшить мое редкое умение присвоения навыка, либо получить результативный урок у наставника по любой магической способности, превышающей 5 единиц. Другое дело, что мое успешное возвращение в столицу под большим вопросом. Некая злая сила энергично металась по мертвому городу, раздувая пожар войны вокруг Дворцового острова. Пусть до определенного момента мы справлялись, это плохой признак, озвучил очевидный разведчик. Оружие, артефакты, мутаген, их снабжают, причем регулярно. Показал на карте все места обнаружения флаконов и принялся докладывать по каждому. В первом случае полубис во главе 6 одержимых саркалинов. Оружие, дрянь полная, у лидера половина мерзавчика и хора. К слову, полубис появился из Тимофея, его предыдущей версии, интервал примерно неделя. Паслись у плит, двоих землян принесли в жертву, но бестолково, не пробили. Заодно рассказал про другую общину, понимая, что обязан был проявить к ним настойчивый интерес, когда Ярослава сманила Гудрона. В первый день столкнулся с двумя колонистами. Хотели меня ограбить, приняв за новичка. Нас застигла эта шайка одержимых. Свою часть противника помотал по лесу и перебил. Вернулся, помог, но зеленого твари уже убили, а более опытная девка по имени Ярослава выжила. Оказал первую помощь. Обитают в убежище, но это не башня, а помещение под землей. Руководит некий султан. Численности места дислокации пока не выяснил. В моей вводной про вторую общину не было ни слова. Это все. Вот и я другого защитного купола здесь не чувствую, признался Буран. Стычку с начинающей демоницей у источника маны я опустил, сразу перескочив к бойне при библиотеке. Второй случай совсем рядом с нами, круглое общественное здание. В нем наших изгоев осадили трое одержимых. Затем на огонек со стороны болот пришел мастер зверей, навскидку четверка в резерве. Два десятка жаб и звероящеров в 1,5-2 раза крупнее обычных. Искра с него досталась Дине. Флакон у меня на глазах вылокал мутант в виде прямоходящей жабы. Но это ему не помогло. Моя рука опять вернулась в район плит, где появился сам, освободил Каролину, а в дальнейшем встретил двойника Тимофея и Алису. Далее, пятерка полубисов. Двоих убрал я, обнаружив засаду у соседней плиты. Трое, включая лидера, чуть ранее убиты химерой с воздуха во время попытки захвата колонистки. Сами дикие, но оружие доброе, даже исправный арбалет имелся. Плюс запас пеммикана, магический браслет, деньги. Определенно выполняли задачу по отлову землян. Все интересатее и интересатее. У нас под боком работает вражеская структура. С огоньком работает. Разозлился безопасник. Так, давай по дням. Кто еще, где и какими силами? Пришлось основательно наморщить лоб и изложить все происшествия этих дней по порядку, восстанавливая полную картину. «Везучий ты, Шилов, ох и везучий», — резюмировал мой доклад Буран. Явно подбирал слова, чтобы не обидеть. «На том стоим», — скромно согласился я. «Глупо отвергать очевидные факты. Неудачник бы не вернулся из небытия. Да, крутился как уж на сковородке, раздавая сытных люлей всем, кто попадался под руку. Без должной осмотрительности, анализа ситуации и аргвыводов. Враг, напротив, действовал последовательно и методично, пытаясь с помощью созданных из подручного материала группировок задушить молодое поселение, лишив притока новичков. А потом, когда эти банды окрепнут, разом навалиться со всех сторон, закидав купол мертвым мясом. Итак, кто-то бродит по кругу и целенаправленно лепит мне врагов из того, что было, не по кругу, а под землей, под городом. Новая информация требовала осмысления. Мой задумчивый вид Буран истолковал, как недоверие и пустился в объяснение. Ты не смотри, что у них дома в три этажа, у каждого подвал, а под ним семейное кладбище. Кварталы соединены между собой сложной системой подземных ходов. Торговые ряды, мастерские, храмы, школы, жилища рабов, амбары, склады, все под землей. У них даже аналог грузового метро действовал. Из пригородов телегами подвозили всякое, куда нужно. Про подземелья на брифинге было сказано, что они есть и там опасно. О захоронениях и что подземными ходами можно пересечь город, ни слова. Вряд ли куратор берег мои нервы, скорее, сам не владел полной информацией. Семейные кладбища в подвалах, то-то я думаю, откуда древние мумии лезут и лезут. Не переживай, еще нашим внукам хватит. Их там лет на 300 припасено. Успокоил меня безопасник, в пантеоне бракхутов без бутылки не разберешься. На первый взгляд, типичные колхозники-санцепоклонники, а глубже копнешь, под видом почитания предков, культ смерти. Рядышком культ войны с кровавыми жертвами. Элита открыто практикует каннибализм. Благодатная почва для связи с бездной. Так что в недрах мертвой столицы полно всякого. Положение обязывает меня это всякое разгребать. Жатва, лазурные, теперь подземелья. Ладно, пляшем дальше. К слову, что про Бая скажешь? На удивление, не тупой и не фанатик. В перспективе, годный воин. Местность знает отлично. Пока все, я не ошибся, когда их приютил. Это твое решение, не забывай. Братцу его дай русский язык. Половину проблем решишь. У них же магия, табу. Поговорю. У Бая сильная обида на своих за изгнание их с братом. За гибель отца. Правота вождей и священных традиций уже под большим сомнением. Мы для них другой мир, непонятный. Нет бы, поработить пару изгоев, как у них принято, дали им гору ценных вещей. Оба с Дины взгляд не сводит, а она, волшебница. Шаблоны у них трещат сильнее штанов. Действительно, после приема искры, средоточие девушки радовало глаз. Вот ее бы в заботливые руки моих наставников на пару недель. Тогда за вторую рейдовую группу я совершенно спокоен. Как Дина себя показала, дисциплина хромает. Для сельской местности, сойдет. Положа руку на сердце, все мы попадаем в эту емкую характеристику. И я первый. Но бойцы день за днем делают успехи. Почувствовали вкус крови. Теперь только направлять. Месяц, бог мой, дай нам всего лишь месяц без потрясений, и мы здесь зацепимся, клянусь. Извлек из пространственного кармана Буранову долю вчерашней добычи, искру, жемчужины с особенностями, полсотни граммов магического песка. Взамен он отсыпал мне еще десяток бусин, добытых сегодня во время случайных встреч. Очевидно, боевые и магические он распределил среди спутников на месте, а мне скинул солянку из бытовухи, ремесленных навыков, имперского языка и сопротивления ядам. Все в дело пойдет. Средоточия у большинства жителей раскочегарились, даже по три бусины можно закидывать с результатом. Зря не усвоил свою. Честно говоря, с ритуалом очищения предметов умудохался в край, а поглощение искры – дело ответственное. Отшутился, что собираюсь с духом. Безопасник юмора не оценил и потащил меня к обелиску, у которого я благополучно застрял до позднего вечера. Глава 25. Выдачу магических трофеев героям Буран взял в свои руки, вызвав у меня слабенький укол ревности. Все-таки мои боевые товарищи. Но советнику по безопасности авторитет в войсках сейчас нужнее. Ради общего дела. Николай получил атрибут силы, Владимиру досталась выносливость, Тимофею – особенность толстокожей, Индире – ловкость. Каждому участнику побоища выдал по 20 граммов магического песка, громко объявив, что новая земля скупает сырье по 6 копеек серебром за грамм. Но менять песок на товары немного выгоднее, чем оплачивать их деньгами. Баю магические трофеи были без необходимости, и ему отдали красивые боевые дубинки, хороший кинжал и горсть разноцветных бусин и раковин каури. Ловкий абориген за два рейда нахапал всякого разного имущества. Обзавелся прочной курткой, кожаным поясом с медными бляхами, бамбуковыми наплечниками и овальным деревянным щитом с железным умбаном. И без того внушительный арсенал братьев пополнился дротиками, парой самодельных копий, топориком. Теперь занятый изгнанниками угол дворца представлял нечто среднее между палаткой торговца дарами природы, пристанищем бомжей и лавкой старьевщика-милитариста. Половина сегодняшнего хабара разошлась по участникам рейда, остальное распределили между продуктовым и вещевым складами. Базовые потребности населения удалось закрыть, и мы немедленно приступили к накоплению запасов на всякий случай. Я был готов к любому развитию событий, но добытая из беса искра влилась в мое средоточие без малейших осложнений. Просто посидел полчаса у алтаря, погруженный в себя, напряженно управляя потоками знания и магической энергии. Сливать ману не пришлось, все рассосалось само в растущие умения и особенности организма. Ближе к концу процесса почувствовал чрезвычайную усталость. Добрался до апартаментов и отрубился, едва прилег, на полтора часа. Против ожидания, магические способности улучшились совсем скромно, разве что концентрация подросла на 1/5 и резерв скакнул до 13 единиц с хвостиком. С прогнозом дальнейшего роста на 0,5 единички в ближайшие сутки. Основной прогресс пошел в ратные навыки, прежде всего, в боевой режим и владение мечом, кулачный бой, чуть слабее улучшилось владение древковым и метательным оружием, и совсем скромно повысились навыки ношения доспехов и обращения со щитом. Неожиданно открылась стрельба из арбалета, получили прибавку острый взгляд и слух, еще подросли лидерство, выживание и бестиарий. Немного улучшилось мое сопротивление магии разума, физическому урону и владение заклинанием пламя. Внезапно приросла вместимость пространственного кармана аж на 3 килограмма. Но опираясь на свой первый опыт, даже от слабой искры ожидал большего прогресса. Главное, я стал сильнее. Окончательный итог подведу через сутки, а пока предстояло разгребать дела. Бухгалтерию торгового проекта Каролина взяла на себя, для чего по ее просьбе купил стопку бумаги, карандаши, перо и чернила. На меня падали переговоры с поставщиками и логистика. Назначили время для приемки и выдачи товаров. Вывесили полученные от метрополии списки с ценами. Решили брать налог с продаж в размере 10%, компенсируя наши трудозатраты. Дополнительно мне куратор пообещал денежную премию за объем торговли и щедрые бонусы за поставки особо ценного сырья вроде металлов, специй и лекарственных растений, в основном в виде доступа к дефицитным изделиям. Успешно отправили корзину трофейной руды и металлолома, следом ушли мешки с дынями, плодами туки и фасолью, потом корзинка стручков красного перца, пучки золотой спаржи и пара веников лаврушки. Беда пришла откуда не ждали, на телепортацию дров банально не хватило энергии. При том, что сегодня выдался урожайный на ману денек, все качали старательно, не придраться. Вязанок хвороста натаскали огромную гору, словно собираясь устроить жаркие проводы ковину ведьм. Помимо дров Иван подготовил связку из дюжины стволов бамбука длинной в 2 метра. Оповещенные о проблеме дровосеки коммерсанты пожертвовали крохи своих запасов, мне пришлось добавить остальное. Только ради того, чтобы запустить многообещающий проект, с трудом удержался, чтобы не душнить. А я вам говорил, развивайте источники и резервы. Божественный терминал вмещал до 0,5 единиц маны, но моим решением 90% поступающей энергии уходило в усиление купола, потому что жизнь дороже благосостояния, и каждый вечер подтверждал мою правоту. Остальной запасец ежедневно расходовался на получение нами грузов и даров. Кроме дефицита маны, развитию торговли мешал дневной лимит в 300 килограммов груза, о котором я просто не знал до сего момента. Суммировался вес всех пожертвований, внешних посылок и отправлений с нашей стороны. Итого, метрополия сегодня получила 6 вязанок хвороста. Так бывает сплошь и рядом, когда подводные камни или новые обстоятельства грозят поставить крест на изначально успешной идее. Что ж, дрова теперь будут отправляться в конце дня, заполняя оставшийся лимит. Шальных денег поднять на хворости, конечно, не выйдет, зато обеспечим занятость и грузооборот. За мной прибежала Дина. Оказалось, сразу после заката к нам вышел землянин, перепачканный грязью, словно купался в топком болоте. Его настойчиво преследовали два древних мертвеца, но на последнем отрезке беглец выложился полностью, оставив их далеко позади. Не дойдя полсотни шагов до купола, человек упал. Буран вышел на подмогу и распылил тупую нежить. К моему приходу землянина уже втянули под купол и полили на лицо из фляжки. Человек ошалело рассматривал группу вооруженных людей, а они, его. Лицо незнакомца опухло. Открытые участки кожи покрывали царапины и жуткие волдыри. Особенно пострадали руки. Простым взглядом заметно сильнейшие поражения скверной, близкой к одержимости. Одежда превратилась в лохмотья и рюкзак он где-то потерял. Немедленно отогнал лишних и проверил пришельца на следы чужого контроля. Средоточие, без вмешательства. Никаких символов и печатей на голове и шее не было. И в целом ничего опасного, кроме толстого слоя паразитов на эфирном теле. Готов спорить, двое суток он плутал по скверным местам, не меньше. Царапины и укусы насекомых воспалились от грязи. Хорошо, обошлось без серьезных ранений и травм. Помогите. Прохрипел несчастный и присосался к фляжке с живой водой. Против ожидания, его не вырвало. Буран зажег благосвет, положил свою правую ладонь на лоб пострадавшего и прочел короткую молитву. Внутри него словно зажегся свет. Экзорцизм подействовал. Человека выгнуло, затрясло в припадке, из горла вырвался хриплый рык. Несколько минут его мышцы терзала хаотическая сила, после чего обильно стошнило темной жижей. Он принял позу эмбриона и заплакал. Я внимательно проверил подходы к мосту магическим взглядом. Прислушался к своим ощущениям. Ситуация мне категорически не нравилась. Отошли с Бураном обсудить происшествие. Тут что-то не то, согласен. Но следов контроля нет. Не факт, под предлогом помывки раздеть его, осмотреть самого и одежду. Одежду сжечь. Повторный экзорцизм, проверка алтарем и двое суток изоляции. Как назло, все перечисленные меры, моя забота. Принял, разрешите исполнять. Блин, они идут, заорал спасенный и попытался вскочить. Незаметным движением руки безопасник направил ему в голову слабенький нокаут, ибо нефиг паниковать и мешать дежурной группе исполнять свой долг. Кстати, мне это заклинание тоже необходимо, на случай трудных переговоров. В озвученный Бураном план мероприятий пришлось внести дополнительный пункт. На этапе помывки, срочно пришлось позвать Каролину с аптечкой. Пришедший в себя голый мужик скулил от боли, пытался убежать, а сбитый с ног подсечкой, полез кусаться. Короче, мешал дальнейшим процедурам, как только мог. Его многочисленные царапины воспалились и после ведра воды со стервенением терзали нервы. От вида волдырей и ожогов было больно глазам. Я страховал Каролину в процессе обработки ранений, придерживая беспокойному пациенту руки и голову. Коварству порождений бездны нет предела. Такой вот чудом спасшийся может запросто вцепиться в лицо зубами. Бедолагу в четыре руки подлечили магией и только после этого при помощи обелиска провел тест на вмешательство в разум. И сразу же продвинутый обряд экзорцизма. 20 грамм песка не такая уж большая плата за наше спокойствие. Пусть даже подозрения не оправдались. Конечно, спасенному придется отработать потраченный сахарок до последнего грамма. И будет очень обидно, если у него все-таки поедет крыша. Своего имени он так и не вспомнил, а это плохой признак, и никто из жителей его не встречал раньше. Накачали бедолагу успокоительным и укрепляющим отварами. Перед тем, как впасть в забытье на толстом слое сена на дне каменной ямы, безымянный страдалец сбивчиво поведал, что был на болоте. Ночевал на каменном острове у костра. Еще с ним была женщина не в себе, которая помогла ему вылезти из топи, а потом вошла в дым и погибла от щупальца из-под земли. Что бы это ни значило, пока мы занимались спасением тела и души несчастного, к барьеру подошла сборная солянка из упырей, одержимых саркалинов и древних мумий в количестве дюжины рыл. Отсутствие выраженного лидера не мешало незваным гостям двигаться компактной группой прямо на купол. Либо так себя проявил коллективный разум, либо оставшийся за кадром кукловод. Я бы успел в строй, но мое участие не потребовалось. Буран уполовинил атакующих, остальных приняли в копья ополченцы на границе. Защитный барьер выстоял, а нежить рассыпалась прахом. Он не бредил, поделился с остальными важной способностью нового обитателя дворца. Пряник и правда чувствует скверну, а еще получил высокое сопротивление к ней и со старта улучшил свои магические навыки. Поэтому таких пострадавших необходимо выхаживать, не только ради человеколюбия. Из тех, кто выживает, получаются хорошие бойцы со скверной. Пряник, его реально так зовут, удивилась наивная Дина. Он пока не вспомнил своего имени. Так в моей первой общине называли новых колонистов, у которых можно было попросить немного еды, или выменить лишние вещи. Буран понимающе ухмыльнулся. Ирония в том, что этот пряник пока что принес нам одни убытки. Только не говорите, что отбирали у них еду, воскликнула девушка, еще не отошедшая от недавней схватки. Легко рассуждать о морали, когда не знаешь мук полуголодного существования, а когда день за днем проходит в малоуспешных поисках чего б сожрать, взгляды резко меняются. Ни в коем случае, Дина, увидев наше бедственное положение, люди охотно делились сами. Вспомни мое появление здесь 5 дней назад. Поверь, к этому времени хорошо выучил цену куска хлеба и поделился с вами, как когда-то со мной. Что показал тест? Буран вернул разговор в деловое русло. Чист, отдыхает в яме. Добро, у нас, сам видишь, битва за урожай. Сообщил, что готов помочь и заразительно зевнул. Под прикрытием Бурана собрал трофеи с уничтоженных драугров и с остальной толпы визитеров. В темноте магический песок загадочно серебрился, оправдывая свое жаргонное название. Древние мертвецы оставили почти 500 бронзовых украшений. Отсюда и у бесов запас цветных металлов. Фармить древнюю нежить необходимо. Зато содержимых взяли лишь пару дешевеньких украшений, грязные тряпки, да дубинки на топливо. Но сферы песочка выпало обильно. Возвращаясь под купол, уловил обрывок разговора. Тимофей задавался вопросом, зачем сюда выбрасывают 4 полых недомерков. Буран взглядом перевел ответ на меня. Прежде на дежурствах рассказывал ребятам про искусственно созданных рабов, саркалинов, и что местные с ними не церемонятся, а телепортируют покойников подальше от своих городов под куполами, и даже живых выбрасывают, как ненужные вещи, если те выслужили положенный срок, больные или нечем кормить. Та же участь настигает городские низы во время эпидемии голода, погибших в бою солдат, людей порицаемых профессий, военнопленных, преступников, а иногда просто случайных жителей, попавших аристократу под горячую руку. Это же глупо, играть на руку врагу, искренне возмутилась Дина. Логику людоедов-рабовладельцев бывает сложно понять, но тут все вполне объяснимо. На полминутки погрузился в воспоминания. Первый день занятий в учебке, после установочной лекции разрешили задать вопросы. А если подумать, курсант, услышал я в ответ на аналогичный вопрос. Я уже подумал и поэтому спросил, товарищ начальник курса. Наставнику пришлось ответить. После еще не раз дополнил свои знания по теме. Выбрасывают по целому ряду причин. Первая и основная, специальные маги-ритуалисты или мартусы, не справляются с утилизацией тел. Саркалинов в крупном городе, сотни тысяч. Голод, мор, беспорядки, война, сотни трупов каждый день. Работа мартусов стоит денег, оплатить за утилизацию рабов и нищих по всем правилам не хочется. Иногда ритуалиста под рукой нет, а корыстолюбивый порталист есть. Есть еще моменты, но о них после. Главное, саркалины служат примитивными ловушками для бесов. Логика предельно проста. Пусть он за 100 километров от родного купола жрет кого попало. При этом мертвец – неудачное пристанище для духов бездны. Живой саркалин немногим лучше, он слаб, немощен и неловок. Одержимые опасны только толпой, в бою с подготовленным ополченцем, они просто мясо. Демоны тратят время, преобразуя столь жалкий носитель. И еще момент, саркалины – худшая база для мага из возможных. У большинства рабов средоточия появляются только здесь, под воздействием магических аномалий. Бывают специально выведенные рабы для сбора маны, но их, как правило, разбирают, чтобы прокачать свежую партию. Для нас опасны боевые саркалины, солдаты, гладиаторы, охранники и так далее. Их навыки используют поработившие бесы. Этих вы легко отличите по внешнему виду, они выше, сильнее, нет следов рахита от недостатка еды, умело обращаются с оружием. Итак, резюмирую, для аборигенов выбрасывать трупы и излишки населения в так называемые проклятые земли – обычное дело. Это как на земле поступали с токсичными отходами, вывести подальше и забыть. А как же сферы, песок? Поинтересовался Самсон. Будь спокоен, их добывают в промышленных масштабах. Большинство саркалинов и простонародья не имеют средоточия всю жизнь. Оно появляется в результате одержимости бесами. Целая отрасль существует, так называемые зомби-фермы. Огромные ямы за пределами куполов, куда скидывают тела рабов и нищих. Это опасно и не всегда окупается, ведь на ритуал расходуется драгоценная мана, которой местных магов всегда немного. Еще надо учитывать, государствами аборигенов правят маги-аристократы, древние, как говно мамонта. Зажравшиеся сволочи, которые намеренно тормозят развитие общества, науки, технологий. Почувствуйте разницу, у нас магом является каждый, у них, только избранные, из благородных семей, едва 1,5% населения. Следовательно, рынок магических артефактов не развит. Любая разработка, тайна за семью печатями. Их башни с защитными куполами построены поколения назад. Поэтому ажиотажного спроса на песок и сферы нет. Тут я немного лукавил, выводя за скобки разный уровень развития и подход к проблеме местных городов-государств. Рынок узкий еще и по причине рабовладельческого строя, платежеспособных покупателей мало. При этом в заметных количествах производятся защитные и боевые артефакты, боевые и транспортные големы, артефакты для домашнего и уличного освещения, различные товары массового спроса с использованием магического песка. В то же время, новые башни, самые пескоемкие системы артефактов, в государствах аборигенов возводятся очень редко. В новой земле же, наоборот, строительный бум невиданных масштабов. Люди слушали лекцию внимательно, но с определенным скепсисом на лицах. Еще момент, трупы как оружие в борьбе с мировым злом в нашем лице. В некоторых городах-государствах действуют секты, причем разнонаправленные, но поразительно сходятся в одном. Проклятые земли надо закидывать трупами, и живьем засылать побольше преступников и лишних людей. Сразу куча проблем решается. Одни бесы истребляют других, то есть нас, землян. Внутренние раздоры у демонов тоже нередки. Давление на купола ослабляется, а нагулявшихся демонов обезжиривают специальные команды сильных магов, добывая искры и осколки. Пусть аргументация на первый взгляд не выглядела убедительно, но пищи для ума подкинул. Одиночные стычки у купола проходили привычным порядком, подходящие к барьеру мертвяки и одержимые гибли без ущерба для матереющего ополчения. Я уже собирался оставить Бурану партию свежих жемчужин и отправиться на боковую, но тут к границе купола вышел Гудрон, окровавленный, мертвый, напитавшийся скверны. Несмотря на исказившую потемневшее лицо предсмертную гримасу, его сразу узнали, окликнули. Захваченный злыми духами мертвец остановился, словно прислушиваясь к своему имени. Не дожидаясь приказа, Николай с копьем наперевес шагнул за барьер. «Совсем ты черным стал, Гудрон!» Вместо ответа бывший подельник оскалил зубы, размахнувшись для удара перепачканной в грязи и крови рукой. Движением копья Николай оттолкнул бродячего покойника и обрушил на него мир и покой. Тот изогнулся, как солевой наркоман, запрокинув голову в беззвучном крике. Из пасти в воздух ударил поток черноты. Потемневшее тело рухнуло на колени, задергалось в облаке зловонного пара, вспыхнуло синим пламенем и постепенно в нем истаяло, оставив после себя грязную одежду, тряпочные ботинки и серый пепел с крупными осколками костей. «Потеряшка или перебежчик?» — спросил меня Буран. «Перебежчик. Проблемный товарищ был», — пояснил я. Про ту встречу с Ярославой Буран подробно расспросил Николая. Безопасник понимал, что я не мог вплотную заняться еще и конкурирующей группой землян. Мелкие неконтролируемые общины — питательная среда для демонопоклонничества, каннибализма и прочих богопротивных явлений. Всему свое время, дойдут руки и до этих. Ты все правильно сделал, Коля. Не твоя вина, что он ушел. Протянул побледневшему бойцу фляжку с крепленным вином. Хранил для другого случая, но сейчас ему нужно запить неожиданную встречу. Он автоматически хлебнул, тыльной стороной ладони вытер губы, поблагодарил кивком. После сбора трофеев с останков бывшего приятеля спросил меня: «Как мыслишь, командир, они его убили?» «Нет, не похоже». Еще на подходе внимательно осмотрел пришельца, чтобы понять причину смерти. Похоже, не сошлись характерами с новыми знакомыми и пути дорожки разошлись. Гудрон, придурок, но не идиот, поэтому пытался вернуться во дворец. Заплутал, попался диким мертвецам, был укушен, спрятался и истек кровью. Причем больше суток назад точно, кровь уже завоняла. Прошлой ночью скверна подняла его труп и загнала в подвал. Наличие ремня, ножа в ножнах и мешочка с украшениями под одеждой отвергали версию с ограблением. Люди в теме не позволили бы восставшему трупу уйти, а собрали бы сферой песок. Скорее всего, Ярослава не имела к гибели Гудрона никакого отношения. Вот эти факты изложил Николаю. Глава 26. С самого начала день обещал повторить предыдущий. Ранний подъем, коллективная тренировка, алтарь, выдача персоналу сфер с навыками, множество неотложных вопросов и рейд во внешний мир. До определенного момента все получалось идеально, а потом план полетел кувырком. Как проснулся, немедленно утолил любопытство, проверил конечные результаты слияния искры с источником. Верхняя граница резерва поднялась до 13,7 стандартных единиц. Пробежался по списку навыков, расплываясь в довольной улыбке. Магические все же совершили вялую попытку подрасти. Больше остальных удалось прибавить собирателю маны и мастеру сфер, да концентрация достигла уверенной четверки. Но я вчера много магичил, поэтому говорить о частоте эксперимента не приходится. На моем уровне развития заметный прогресс, зато боевые способности развернулись во все края. Прогресс в довольно развитых копьях и дубинках получился средненький, зато существенно подросли как раз те навыки, по которым у меня имелись пробелы. Мечи, кинжалы, щиты, доспехи. Метательное оружие превысило 3 пункта, как бы намекая чаще им пользоваться. Стрельба из арбалета не достигла единицы, но оказалась не единственным приобретением. Еще открылась маскировка. Пожалуй, ее мне как раз и не хватало с учетом лесистой местности. Солидно прибавили регенерация и способность противостоять физическому урону, но тут сложно разделить заслугу искры и отдаленные последствия возрождения лечения. Очень кстати выросла вместимость пространственного кармана до 58 килограммов. Впереди просто невероятный объем «бери больше», тащи дальше, и мой невидимый багажник играет в логистике общины все более заметную роль. Мастерские культа выполнили мою заявку как нельзя лучше. Мы получили 3 новеньких оберега и 2 золотых кольца. Повышающие навык лечения украшения сразу же передал Каролине. Женщина многозначительно посмотрела мне в глаза, и только тогда до меня дошел иной символизм моего поступка. Я-то ей отдавал рабочий инструмент без какой-либо мысли. Второе колечко ускоряло сбор маны. Его предстояло сегодня коллективно протестировать у источника. Взамен отвратной бесовской броньки и горы металлолома нам выслали точную копию моей кольчуги с именем Тысячеликова на Зерцале обереге. Сломанный фальшион обменяли на превосходный меч, да еще зачарованный изгнанием скверны. Без капли иронии, перед нами вершина оружейной мысли и мастерства местного человечества. Похожие мечи прежде видел лишь дважды, у очень заслуженных высокоранговых бойцов. Вероятно, подгон нашему безопаснику за прошлые заслуги. Под восхищенными взглядами Буран поднял обнаженный клинок с мерцающими символами над головой. Что, парни, готовы рвать сучьих демонов за такую-то красоту? Под сводами разлетелся хор согласных криков. Да, на фоне всеобщего ликования совершенно незамеченной осталась изящная лампа с чарами благосвета. И напрасно. Вещица крайне полезная во всех отношениях. Для очистки помещений, предметов и людей от скверны. Дополнительный источник света в наших активно перестраиваемых чертогах. Опять же, регулярное взаимодействие с артефактом развивает магические навыки и дает возможность перенять полезное заклинание. Никаких сомнений, это наша общая награда за уничтожение пришельцев из бездны. Лампу передал Каролине с предложением устроить кварцевание помещений, начав с лазарета. Снова залез в благотворительные лоты. Довольный обновками, Буран щедро поделился маной. Кроме стопки свежего хлеба мы получили большую миску фиников, корзинку чернослива, сушеного инжира и груши и блок, горшочек вареных перепелиных яиц и скромную головку острого пряного сыра. На нашу толпу, слегка сдобрить завтрак. Каролина свой навык от алтаря получила первой, вызвав в толпе женщин откровенно завистливые взгляды. Мол, мы-то знаем, за какие заслуги ей такие поблажки. Сегодня ее догнали медицинские знания, и ради такой удачи закрою глаза на любое недовольство в коллективе. Тем более, что реальных причин кривить рожи у дам нет. Все они получали бусины с навыками, а некоторые еще и накопители для повышения резерва или первые уроки нашей свежеиспеченной наставницы. Вдобавок Тысячеликий благословил Каролину бонусом к освоению заклинаний. Отлично. Затем Елена без моего вмешательства улучшила кулинара. Не лучший вариант, пусть умение хорошо готовить еще не повредило никому. Кроме пополнения базы знаний, ей также выпало благословение Тысячеликого с ускорением восстановления маны. Вместо меня к обелиску пошел наш трудяга Иван. Только за обустройство помывочной и кухонных печей его следовало наградить. На постройке стены он фактически совершил трудовой подвиг, и я не имел морального права оставить его без поощрения. Обелиск улучшил ему основу основ, работу с потоками. Буран также из-за усвоенной искры отказался от подхода в пользу Николая, которому достался очень ценный подарок – заклинание физического щита. Пятым пошел Тимофей и улучшил работу с потоками. Тысячеликий вновь примировал наш коллектив шестым даром. Самсон с моей помощью получил ритуал «Мир и покой» и божественное благословение, ускоряющее восстановление маны. По лицу заметно. Рад, что не напрасно жертвовал песочек, не напрасно. Вчера бывший самоназванный лидер общины подошел с инициативой договориться. Прогресс с Диной после усвоения искры его впечатлил, он решился сотрудничать. Удобная возможность щелкнуть вредителя по носу, но меня заботило встроить его в свою структуру. Давай так, ты прекращаешь свои интриги. От тебя требуется толковая бригада по добыче ресурсов. Маны на источнике, камня, плодов, дров. Контролируешь, направляешь и развиваешь своих подружек. Озвучил ему свои требования, а я беру под контроль твое развитие как мага. В принципе, того, что ты делаешь, достаточно, чтобы через месяц-другой стать востребованным в новой земле. Искра существенно ускорит процесс, с условием, что ты ударно поработаешь на общее дело. Ресурсы – это хорошо, план обсудим, но главное – развивать магические способности людей. Пару месяцев труда и достижений, и тебя обязательно заберут в цивилизацию. Хоть одного, хоть всех троих. Мужик меня не разочаровал, попросив включить в сделку своих подруг Людмилу с Надеждой. Пока без искр для каждой, но с периодическим доступом к алтарю. Согласился, имея в планах создать еще одну группу для работы на источнике и сбора даров природы. Поработают на меня, а потом пусть столицу покоряют, где этой хитровыделанной троице самое место. И сегодня начал выполнять свою часть сделки. Метрополия прислала приходную ведомость с указанием сумм по каждому пункту. Оно и понятно, тратить вес на пересылку металлических монет, как минимум, глупо. Суммы нас с Каролиной не просто устроили, а очень порадовали. Металлолом и специи оценили щедро, намекая ковать железо, не отходя от кассы. Золотую спаржу посчитали с премией в 50%, закрепляя ее название высокой ценой. Даже с хвороста капнула заметная сумма, заметная для сборщиков. Список покупок моя помощница составила вечером и загрузила его уже без моей помощи. Усвоенный вчера божественный язык помог ей относительно легко разобраться в торговом разделе системы управления алтарем. Первым пунктом шел чугунный походный казан объемом 20 литров. Каким-то чудом до сих пор Елена умудрялась обходиться несколькими небольшими котелками, но дальше так продолжаться не могло. Люди едят трижды в день, население растет, поэтому варочный котел нам необходим. Ни цена в дюжину рублей серебром, ни 27 килограмм веса нас не смутили. Обязательный пункт закупок – продукты длительного хранения. Заказали 10 кило макарон и столько же пшеничной крупы, 5 литровых емкостей той самой суповой основы и здоровый кусок копченого сала. По еде мы пока хорошо справляемся за счет охоты и собирательства, а этот заказ отложим в неприкосновенный запас на всякий случай. Оба пункта оплатили за счет доходов от металла и частично потратил свои. Когда раскочегарим проект, верну свое старицей. На всевозможную бытовуху выделили 40 килограмм веса. Народ хотел предметы гигиены, одежду, репеллент, мыло и прочее разное. Полученных за продукты и дрова денег едва хватило на самое необходимое и дешевое. Обувь оставалась нашим больным местом. Даже самые простые тряпочные ботинки стоили очень дорого. Заказал у клиента ориентированного гончарного цеха еще 10 обычных бутылок, но уже за деньги в счет своих трудовых доходов. Зачарованные же емкости торговцы новые меняли строго на магический песок. Пришлось отсыпать из общего запаса почти 500 грамм, на 3 стеклянных фляги по литру каждая и большой кувшин. Дороговато, но магические бутылки необходимы для оснащения добывающих групп. А кувшин поставим в лазарете, чтобы любой мог по желанию принять стакан целебной жидкости. Чисто статистически, чем крупнее община, тем чаще в ней проблемы, в корне которых скверно. Из карантина привели завернутого в одеяло пряника. Вчера его переодели, но в каменном колодце довольно прохладно. Мужчина выглядел и понимал происходящее гораздо лучше, чем вечером. Опухоль лица немного спала, волдыри и царапины поджили. Каролина напоила его живой водой и как следует прошлась своими исцеляющими руками по наиболее серьезным повреждениям. Новичок принялся задавать окружающим массу вопросов, но внезапно Алиса переключила его на себя. Довольно уверенно девушка начала объяснять, где он очутился и что тут происходит. То есть она не просто так эти дни болтала со всеми подряд, прыгая на своем костыле по дворцу, а впитывала информацию. И сейчас искренне хотела помочь. Похоже, у меня сам по себе образовался специалист по адаптации персонала. Пообщаемся, передам ее Каролине под начало. После завтрака Буран повел группу из Николая, Дины, Индиры, Владимира, Тимофея и обоих дикарей к моей стартовой плите с визитом в недостроенный лагерь Тимофея. В двух случаях банды бесов появлялись в том районе и требовалось прояснить обстановку. Еще там богатые леса, а я Индире недавно выдал сферу травника. Цены на спаржу, перец и лаврушку она сама видела. Попутно заберут оставленные под навесом тряпки и веревки. Впервые нам удалось полностью обеспечить рейдовиков оберегами. И даже остался запас для второй группы.